Глава 11. Все-таки на семейном совете было решено открыть свой банк. Конечно, сами этим делом мы заниматься не собирались, без него хлопот хватает. Но уже обратились к опытным в этих делах людям, которые обещали помочь. Проблем в наборе кадров не было, вокруг нас постоянно вертелись разные люди, юристы, адвокаты. Причем несколько этих граждан имели в своих кругах серьезную репутацию. Они пообещали оформить все в кратчайшие сроки. Оказалось, что это не такое трудное дело, если имеешь поддержку властей и деньги. Деньги у нас были, причем приличные, на задумку хватало. Поток клиентов на омоложении простых больных из очень обеспеченных людей не прекращался. Причем вернуть молодость теперь хотело все больше и больше людей. Радовало, что эти ребята не ко мне подходили с подобными вопросами, хотя и попытки были. Только приходилось этих граждан отправлять к человеку, которого прислало наше правительство. Проблема у всех страдающих была одна – оплата. Конечно, большинство из них могли себе позволить выложить сумму, которую получал я, но вот беда – наша власть и сама хотела поиметь что-то от этой услуги. Поэтому, как я понимаю, задирала цену в несколько раз. Мне довелось немного побеседовать с иностранцами, в том, что я забираю себе малую долю, не было секретом. Например, одному зарубежному бизнесмену пришлось начать строить в России какой-то завод, чтобы получить омоложение. Он разными путями решил встретиться лично со мной, чтобы как-то решить этот вопрос. Дело в том, что молодость старик мог получить только после того, как строительство будет закончено и одобрено комиссией, не раньше. Как уже было сказано ранее, все мои клиенты были далеко не молодыми людьми, поэтому и переживали, что могут не дотянуть до счастливого момента. Мне удалось узнать, что даже промышленники помоложе начали записываться в очередь, чтобы, когда придет срок, не пришлось ждать, а сразу получить желаемое. Сколько человек уже записалось ко мне в очередь, я не знал, да и неинтересно было. Только было известно из новостей, что к нашему руководству зачастили иностранные промышленники и крупные инвесторы. Окончив улучшение артефакта для создания защитных амулетов, я стал целыми днями проводить со своими помощниками на территории больничного комплекса. Нет, поток страждущих не увеличился. Просто решил воплотить свою задумку в жизнь. Дело в том, что уже было готово очередное строение, которое хотели использовать для других нужд, но мама не была против того, чтобы отдать его мне. Вот теперь я собирал новый артефакт в этом здании, чтобы использовать его для лечения больных. В том, что у меня все получится, полной уверенности не было, однако отбросить задумку в сторону даже и не думал. Слишком нравилось мне создавать что-то новое. Конечно, первоначально мне мешали работать, постоянно подходили очередные клиенты, которые прорвались на территорию больничного комплекса с просьбами о помощи, да и в больнице лежало много людей, которые хотели как-то ускорить свое выздоровление, хотя им и простые врачи могли помочь, только не сразу. Пришлось приказать охране, чтобы ко мне никого не пускали. Моя деятельность не осталась незамеченной людьми с Федеральной службы безопасности. Едва только я начал работу, как ко мне в гости приехал генерал, который начал расспрашивать о том, что я собираюсь создать на этот раз. Пришлось удовлетворять его любопытство. Впрочем, выслушав меня, он сначала начал требовать, чтобы я создал еще один артефакт для создания защиты, но получил отказ. К большому моему счастью, настаивать на своем офицер не стал. Уехал, только ненадолго. Вернулся через пару дней. О том, что на мою новую задумку уйдет гораздо больше драгоценных камней, я ему сообщил. Поэтому он, видно, получив приказ от руководства, решил принять участие в этом деле. Конечно, не в самом создании артефакта, а в поставке камней. Само собой, просто так никто не хотел помогать, да и здоровье граждан нашей власти особо не волновало. Просто захотелось им немного еще на мне заработать, вроде как совместное владение этим необычным устройством. «Товарищ генерал», – произнес я с улыбкой, выслушав такое шикарное предложение от мужчины, – «у меня сейчас достаточно средств для того, чтобы самому все закупать. Да и вообще, совесть имейте, или вы хотите к своим рукам мою больницу прибрать?» «Андрей, мы же это предлагаем от чистого сердца». «Да не нужна мне в этом помощь. Вот если приведете ко мне специалистов, которые смогут помочь в создании, то я буду рад. А так не мешайте». Офицер уехал, впрочем, через несколько дней, когда начались какие-то подвижки в создании банка, вновь вернулся. Мне мама сообщила, что наши юристы, которые занимались этим вопросом, очень довольны. Везде встречают полную поддержку и понимание. Даже не пришлось взятки давать, а это удивительно. Как по мне, то ничего удивительного в этом нет. Начнут наглеть, быстро вылетят с работы. Политика такая штука, где с чистыми руками почти невозможно остаться, а каждый прокол фиксируется, поэтому любого человека можно очернить и снять с должности. На этот раз офицер приехал не один, а с каким-то представительным мужчиной, который хотел побеседовать со мной и мамой, как с хозяином нового банка. Пришлось на эту беседу позвать нашего юриста, который как раз отчитывался о проделанной работе, причем на этом настоял прибывший мужчина. «Доброе утро», – произнес я, входя в мамин кабинет. Вся компания уже собралась. «Здравствуйте, Алексей Евгеньевич», – улыбнулся незнакомец, вставая и протягивая мне руку. Остальные также встали и поздоровались. Меня присутствующие знали и представили приехавшего мужчину. Звали его Владимир Дмитриевич. Чем занимается этот господин, я не понял, но то, что прибыл он по поручению властей, даже не сомневался. «Андрей Евгеньевич», – произнес мужчина, когда все снова сели за стол. «Я знаю, что вы человек довольно занятой, но все равно пришлось отвлечь вас от дел, так как Татьяна Геннадьевна не захотела решать без вас возникший вопрос». «Какой именно?» – полюбопытствовал я. «Нам стало известно, что вы собираетесь открыть свой банк. Вам, наверное, уже докладывали, что власти всячески вас поддерживают в этом. Даже соответствующее распоряжение отправили, чтобы разные несознательные граждане не чинили препятствия». «Причем распоряжение это было с самого верха», – добавил генерал. «Это приятно слышать», – произнес я. «Проблема в чем? Сидеть и болтать у меня времени не было, работы, как всегда, много. Правительство хотело бы закупить у вас часть акций», – разродился мужчина. «Конечно, контрольный пакет останется у вас, как у собственника, но вот процентов 49 мы бы приобрели». «Интересно, а для чего меня сюда позвали? Я вообще понятия не имею, что такое акции, какой еще пакет и для чего он нужен. Пришлось сделать умное лицо, как будто что-то понял». «Вы чаю не хотите?» – поинтересовался я у присутствующих. «Пока мы с нашим юристом побеседуем, как говорится, с глазу на глаз». Это не займет много времени. Мужчины согласились немного подождать в соседней комнате, пока мы советуемся. Как только они вышли, я сразу же обратился к юристу или адвокату, короче, даже не знаю, чем этот гражданин занимается, не интересовался. «Выкладывай», – произнес я. «В чем плюсы и минусы этого предложения? Только вкратце, не надо все перечислять». «Самый главный минус – это то, что вы не будете являться полным собственником своего банка». «Только и всего. Ну и по мере увеличения доходов придется делиться с государством, а они у вас точно будут увеличиваться. Слишком к вам большие суммы на счета приходят». «Ясно, а плюсы?» «Поддержка государства. Видите ли, другим банкирам очень может не понравиться то, что появился новый игрок. Причем люди эти весьма влиятельные, а вот против государства они не пойдут, потому что их закрыть могут. Причину можно легко найти». Конечно, отдавать в одни руки 49% акций не следует. Впрочем, сомневаюсь, что они на это рассчитывают. Продайте процентов 20, а остальные акции другим людям. Но не просто так, а за то, чтобы они часть своих средств перевели в новый банк. «У нас пока очереди на покупку нет», – хмыкнул я. «Есть», – не согласилась со мной мама. «Уже несколько человек ко мне обратились, причем предлагают хорошие деньги». Мы же цену пока не установили. «Ладно», – кивнул я, – «продайте 20%, а потом уже решим, кому и за сколько продать остальное». «Правительству придется продать сразу», – произнес мужчина. «Но вот с остальными я бы не торопился. Незачем спешить. Дело в том, что у вашего банка, как я понимаю, недостатка в средствах не будет. То есть акции постоянно будут дорожать, да и простые люди в России к вам относятся довольно-таки хорошо». Причем вы и деньги в кредит сможете давать на очень хороших условиях, поэтому к вам будут идти. Конечно, из-за этого другие банки на вас ополчатся. Вот тут-то и будет вмешиваться власть. «Понятно», – поморщился я. «Короче, 20%, не больше. Мы позвали обратно гостей и высказали им свои условия. Больше я задерживаться не стал, ушел работать. Все равно ничего из их разговора не понимал. Впрочем, моя мама тоже. В том, что государство нас пытается кинуть, я не сомневался. Слишком многое они могут потерять в случае ссоры со мной. Да и не такие большие суммы я имею по государственным меркам, хотя некоторые личности были бы не против немного заработать за мой счет. Вечером мама сообщила мне, что договорилась о продаже, причем гость обещал помочь с оформлением всех нужных документов, чтобы быстрее наша задумка была воплощена в жизнь. Что тут скажешь? Я даже не знал, радоваться этому или нет. В моем мире с этим все было гораздо проще, никаких вам акций или приобретения части имущества. Хочешь что-то получить, покупай полностью и сразу, а не по частям, или забери силой. Но тут свои законы, которые я никогда не смогу полностью понять. Сейчас по телевизору только и болтали о возможной войне России с НАТО. Самое удивительное, что мелкие государства, которые граничат с нашими, возмущались и угрожали больше всех. Неужели они не понимают, что случись конфликт, они очень быстро будут уничтожены? Я видел возможности современных армий, они просто поражают. А судя по слухам, у наших западных соседей даже войск путевых нет. Может быть, у Российской Федерации и не такая сильная армия, как говорят, хотя не будь она сильна, то ее обязательно бы уже начали рвать на куски. Ладно, что об этом думать? Мы находимся почти в центре страны, до нас война не должна докатиться. Я вновь погрузился в работу. Меня больше никто не тревожил, раз в 3 дня приезжал полковник за амулетами или генерал, интересовались моими успехами в постройке нового артефакта. Чем ближе я был к окончанию, тем больше был уверен в том, что моя задумка удастся. Мои помощники понемногу развивались, они уже стали многим известны, поэтому перестал их скрывать. Даже было несколько раз такое, что мне не приходилось самому заниматься лечением, без меня справлялись, чем очень радовали. Времени на мои дела появилось больше. Вскоре артефакт был готов к использованию, заставляя меня заслуженно гордиться своим творением. Сколько в это дело я вложил драгоценных камней, не хотелось и думать. Если бы в своей прошлой жизни совершил что-то подобное, то за такое расточительство оказался бы на плахе впереди собственного визга, как человек, который подрывает могущество государства. Ну да, у нас с этим было строго. Такую большую партию камней мне бы даже не продали. Да и не имел я бы права так свободно распорядиться такими богатствами. Все получилось. Теперь, когда посмотришь на большую комнату магическим зрением, было видно, как все ее заполняет целебная магия. К сожалению, с другими артефактами подобного не провернуть. Можно, конечно, сильно увеличить площадь для зарядки, только вот и время создания амулетов сильно увеличится, а это плохо. Только зря потрачу время и средства на такую ерунду. Теперь в этой комнате можно будет лечить тяжелобольных, причем не придется даже торопиться к тем, кому простая лечебная магия не поможет, она просто не даст болезни прогрессировать. Впрочем, испытывать нужно то, что я сделал. Первый раз подобное вижу. Как я и говорил, в нашем мире это было невозможным из-за дефицита драгоценных камней. Само собой, засовывать в эту комнату ребенка или даже взрослого пациента не хотел. Неизвестно, как поведет себя магия, она непредсказуема, поэтому убить кого-то не очень хотелось. Мои помощники, когда узнали о том, что я закончил эту тяжелую работу, примчались посмотреть на результат. Они почти каждый день сюда приходили поглазеть, когда время было, причем именно Алена подсказала мне, где найти кандидатов на испытание. «Позвоните своему знакомому полковнику», – произнесла она. «Пусть приволочет сюда каких-нибудь уголовников из тех, у кого руки по локоть в крови. Пусть послужат науке, с них не убудет, а если сдохнут, то и не жалко». «Действительно», – обрадовался я, – «чего сам до такого не додумался, видно, совсем перестал соображать от радости». Сегодня впервые Вячеслав Александрович не ответил на мой звонок сразу, даже удивил немного, ведь сам постоянно говорил, чтобы при любых проблемах звонил ему, он сразу возьмет трубку. Впрочем, уже минут через 30, когда я обедал, он перезвонил. «Здравствуй, Андрей», – произнес мужчина. «Случилось что?» Похоже, этот человек всегда будет считать, что я ему звоню только в случае каких-либо проблем, а не поделиться радостью». «Случилось?» – порадовал его. «Вот, исцеляющий артефакт доделал. Теперь можно будет лечить гораздо быстрее». «Поздравляю», – произнес полковник, даже вроде выдохнул, когда узнал, что ничего плохого не произошло. «А мне зачем звонишь?» «Да тут такое дело», – замялся я. «Боюсь туда своих пациентов посылать, мало ли что, вдруг не так, что пойдет, и вместо лечения, наоборот, помрут. Поэтому и звоню». «Ты мне предлагаешь туда зайти, что ли?» – хмыкнул офицер. «Да нет», – улыбнулся я. «Вы бы не могли ко мне в больницу привести каких-нибудь уголовников, чтобы испытать, что у меня получилось?» «Ты совсем, что ли, рехнулся?» – удивился Вячеслав. «Вообще в курсе, что испытания на людях в демократических странах запрещены, да и в других, насколько я знаю, тоже?» «Демократия. Даже скулы сводит от этого мерзкого слова и поташнивать начинает. Кто только такой бред выдумать смог? Самая лучшая форма правления – это монархия. Только при ней государство может быстро развиваться и становиться сильнее. Даже по истории этого мира хорошо все видно. У меня по этому вопросу спор был с идейным коммунистом, причем я его сам спровоцировал. Никита Андреевич с пеной у рта доказывал, что коммунизм – самое лучшее для нашего государства. Ну да, всеобщее равенство и братство. Даже смешно. Причем его довод, в котором говорилось, что только при коммунизме наше государство достигло пика своего могущества, я отмел сразу. По сути, это и была империя, только власть не передавалась по наследству, а их вождь имел неограниченные возможности, как император. Может, внизу и считали, что это равенство, но только не я. Демократия, на мой взгляд, самое худшее, что может быть для государства. Выборы правителя народом. Что за идиотизм? Когда узнал о таком строе, долго смеялся, как будто люди знают, кого выбирать. Ясно же, у кого больше денег и влияния на телевидение, тот и будет президентом. Никак иначе. Получается, что любой может усесться во главе государства, даже враг. Это и показывает история. Да эти бюллетени вообще смотрят? Я вот не уверен. «Вячеслав Александрович, так вы мне поможете?» – спросил я. «А ты попробуй для начала испытания на животных провести, а потом уже решим», – сказал мужчина. «На каких животных?» – удивился я. «Для людей сотворил, да и жалко животин, в отличие от разных уголовников. Я же вас не прошу приволочь ко мне простых оступившихся граждан. Привезите самых матерых, чтобы в случае чего не было проблем, и желательно больных выберите, которые при смерти». «Я подумаю», – буркнул офицер и положил трубку. Полковник мне помог. Привез через 5 дней несколько подопытных, причем они были в таком состоянии, что если и помрут, то не намного быстрее. Любопытство ради спросил, за что они срок получили. Выслушал и решил, что если они и вылечатся, то обязательно верну их в исходное состояние. Нечего таким тварям землю коптить. Тоже удивительно, почему таких сволочей не казнили. Убийцы и насильники, даже людоед имелся. Причем на это пошел не из-за голода, а любопытства ради. Вместо того, чтобы весь этот сброд казнить, государство их кормит и охраняет, тратя дополнительные средства. Просто чудеса какие-то. Ладно, это не мое дело. На полное восстановление этих людей ушло 2 недели. Я даже удивлялся скорости лечения, хотя по моим магическим меркам болезнь у них была не тяжелая, можно было без особого труда им помочь. Уже на 3-й день один из больных умудрил двери, с какой целью он туда шел, никто не узнал, потому что один из охранников, который прибыл вместе с больными, ударил прикладом автомата по роже любителя погулять и вернул его в исходное состояние. После лечения еще раз осмотрел подопытных, после чего, удостоверившись в их полном исцелении, немного поработал с их внутренностями, чтобы не было у этих сволочей возможности долго в тюрьме сидеть. Немного перестарался. На следующий день после отбытия заключенных мне позвонил полковник и сообщил, что все уголовники померли. «Так что не вздумай никого лечить своим устройством», – произнес он. «Нам еще трупов не хватало, и так с тобой проблем выше крыши». «Не переживайте, Вячеслав Александрович», – успокоил я офицера, – «с устройством все в порядке. Это я вернул состояние здоровья этих людей в исходное состояние». «Вот ведь», – произнес полковник, после чего очень грязно выругался. «Так и знал, что это твоих рук дело. Ты уже совсем обнаглел, что хочешь, то и делаешь. Ты себя кем возомнил?» «Не ругайтесь. А лучше спасибо скажите, что землю немного чище сделал». На мои слова полковник ничего не ответил, просто сбросил вызов. «Хороший он человек, вот как о каждом гражданине переживает, хотя что-то мне подсказывает, что он бы сам с радостью перебил всю эту сволочь. Видел я его лицо, когда он рассказывал об одном из этих тварей, который убил нескольких детей».